Глава 9. Вера в себя как сила, меняющая реальность. Вера — это не просто мысль, это сила, которая меняет реальность вокруг вас. 9.1. Вера как первая ступень на пути к действию. Вера — это как стартовый сигнал для вашего мозга. Теперь можно действовать. Если вы не верите, что что-то возможно, вы не будете предпринимать усилий. Это как если бы вы стояли перед закрытой дверью и не пытались ее открыть, потому что думаете, что она все равно заперта. Мозг сразу блокирует все попытки, пока не будет уверен в результате. Вера в себя снимает этот барьер и превращает невозможное в возможное. Возьмем мой случай с клиентом, успешным предпринимателем, который поначалу не верил, что сможет вывести свою компанию на новый уровень. Но когда он начал верить в себя и свои способности, все изменилось. Он больше не боится рисковать, и каждый новый проект для него — это возможность. Вера позволила ему начать действовать, несмотря на страхи и сомнения. Моему клиенту помогли мои рассуждения об эволюции таких понятий, как вера и сила воли. Давайте тоже заглянем в нашу историю. Чтобы понять, почему вера в себя — это не просто психологический механизм, но и фундаментальная сила, важно взглянуть на вопрос с точки зрения эволюции. Мозг нашего вида — продукт миллионов лет развития, и то, что нам кажется внутренним стимулом, на самом деле является глубоко встроенным механизмом выживания. Мы привыкли думать, что для достижения целей нам нужна сила воли. Мы предполагаем, что если бы не эта сила, мы бы не могли заставить себя встать с дивана и заняться важными делами. Однако если вернуться в историю, к тем временам, когда наши предки были вынуждены бороться за выживание, становится очевидно, что сила воли была лишь частью уравнения. Эволюция не формировала человека так, чтобы ему приходилось изо всех сил преодолевать лень или прокрастинацию. Наоборот, природа создала систему, в которой двигателем прогресса и действий была вера в то, что что-то возможно. Представьте себе наших предков, живших в суровых условиях, где каждое утро начиналось с реальной угрозы голода, холода или нападения хищников. Им не нужно было заставлять себя действовать, потому что окружающая среда сама диктовала правила. Голод, необходимость миграции, конкуренция с другими племенами, непогода, суровый климат — все эти внешние факторы подталкивали людей к действиям. Однако, несмотря на все эти внешние обстоятельства, именно вера была тем мотором, который двигал их вперед. Вера в то, что охота принесет добычу. Вера в то, что новое место для проживания будет безопасным. Вера в то, что они смогут выжить. Почему вера сильнее силы воли? Потому что она не требовала дополнительных усилий. Человек, верящий в то, что он способен найти еду или построить убежище, не будет сидеть и сомневаться, он будет действовать. Вера делает невозможное возможным. Она дает внутреннюю силу для того, чтобы двигаться вперед, преодолевая любые барьеры. В отличие от силы воли, вера не нуждается в постоянном усилии. Она встроена в нас как естественная потребность, как инстинкт. И вот в чем ключевая мысль. То, что когда-то двигало нашими предками, записано в нашем мозге. Мы родились с этим наследием. В наших генах уже есть информация о том, что вера — это не просто идея, это часть нашей природы. Она живет в каждом из нас, и наша задача — пробудить ее. Вера в себя — это тот внутренний механизм, который дает нам способность преодолевать любые жизненные испытания, трансформировать наш опыт и создавать реальность, в которой мы можем реализовать свои цели. Если мы научимся работать с этой силой, если осознаем, что она неотъемлемая часть нашей природы, мы сможем изменить свою реальность. Вера в себя будет служить нам тем фундаментом, на котором можно строить большие мечты и уверенные шаги в будущее. Вера — это не только ключ к действию, но и сила, меняющая саму структуру нашего мира. Как вера в себя меняет восприятие? Когда вы верите в себя, вы начинаете воспринимать мир и события через призму возможностей, а не ограничений. Это как смотреть на мир через очки, которые показывают вам потенциал, а не иллюзии. Вера позволяет вам видеть решения там, где раньше было только препятствие. Когда человек начинает верить в себя, его восприятие мира меняется. Он видит возможности, а не проблемы. Здесь очень хорошо помогает коучинговый инструмент визуализации себя в достижимом будущем. Погружение в себя немного изменившегося человека, который смог. При этом не просто описание себя, а погружение с ощущениями и эмоциями, с картинами будущего и возможного. Обычно такие упражнения повышают не только мотивацию, но и настроение. Для примера, один из моих клиентов, топ-менеджер, перестал видеть сложности и начал фокусироваться на том, как их преодолеть. Вместо того, чтобы переживать по поводу предстоящей презентации, он начал думать, как лучше донести свою точку зрения и что сделать для успеха. Его отношение к восприятию проблем кардинально изменилось, когда он начал верить, что способен справиться. Инструмент самокоучинга — визуализация достижений. Цель — этот инструмент помогает вам погрузиться в будущее, где вы уже достигли своей цели, пережив все чувства и эмоции успеха. Это упражнение развивает мотивацию, укрепляет уверенность в себе и улучшает настроение, создавая более яркую и ощутимую картину вашего успеха. Первое. Подготовка. Найдите спокойное место, где вас не будут беспокоить. Сядьте или лягте в удобную позу, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте своему телу расслабиться и сосредоточьтесь на текущем моменте. Второе. Визуализация. Представьте, что вы уже достигли своей цели. Задайте себе несколько вопросов, чтобы погрузиться в детали этого будущего. Как вы выглядите, достигнув своей цели? Какая энергия и уверенность исходят от вас? Почувствуйте, что изменилось в вашей осанке, жестах, выражении лица. Какие эмоции вы испытываете? Радость, удовлетворение, гордость? Как эти эмоции ощущаются в теле? Легкость, теплота, свобода? Что происходит вокруг вас в этот момент? Кто рядом с вами? Как выглядит ваш день? Какие события разворачиваются? Как они влияют на ваше состояние? Какой звук или запах окружает вас? Слышите ли вы звук аплодисментов, шум благодарных людей или тишину, полную покоя и уверенности? Ощущаете ли вы запах успеха, свежести или радости? Как ваш успех изменяет ваш внутренний мир? Какие мысли возникают? Как изменяется ваше отношение к себе и к жизни? Третье. Анализ изменений. После того, как вы погрузитесь в визуализацию, задайте себе следующие вопросы. Что изменилось в вас как личности? Какие новые качества или силы вы ощутили в себе? Что вас мотивирует теперь, в будущем? Какие ресурсы помогли вам достичь цели? Это навыки, уверенность, поддержка окружающих или что-то еще? Что стало для вас ключом к успеху? Как вы можете применить этот опыт в настоящем? Какие маленькие шаги вы можете предпринять уже сегодня, чтобы приблизиться к этому будущему? Четвертое. Заключение. Возьмите паузу и осознайте, что успех уже в ваших руках. С каждым днем вы приближаетесь к этому будущему. Запишите свои впечатления и чувства от визуализации в блокнот или дневник. Размышляйте о том, как вы можете внести эти эмоции и ощущения в повседневную жизнь. Открытые вопросы для саморазмышления. Как я могу поддерживать эмоции успеха в своем настоящем? Какие шаги нужно предпринять, чтобы приблизиться к будущей версии себя? Что мне нужно сделать, чтобы ощутить больше уверенности и силы уже сегодня? Как я могу применить те ресурсы, которые помогли мне достичь цели в будущем прямо сейчас? Какие новые возможности открываются передо мной, когда я воспринимаю себя как успешного человека? Этот инструмент помогает вам не только мечтать, но и действовать, опираясь на уже достигнутые внутренние ресурсы и уверенность в будущем. 9.2. Как вера в себя влияет на отношения с окружающими? Когда вы верите в себя, ваше поведение меняется. Вы становитесь увереннее, спокойнее и открытее. Люди это чувствуют. Вера в себя — это не только внутреннее состояние, но и то, как вы себя преподносите. Когда вы верите в себя, ваши отношения с окружающими становятся более искренними. Вы не боитесь открыться, а это притягивает к вам других людей, создавая атмосферу доверия. Доверие — это не просто слово, это основа основ, которая пронизывает все взаимоотношения, начиная от самых первых моментов жизни. Еще один эволюционный механизм. Доверие всюду. В стае животных, в отношениях партнеров, в команде, в семье. Даже в самых простых ситуациях, когда вы идете на охоту в стае или строите гнездо с партнером, доверие — это тот цемент, который держит все вместе. Мы доверяем друг другу, чтобы выжить, чтобы работать в команде, чтобы строить что-то большее, чем мы сами. Задумайтесь, как бы выглядела жизнь, если бы мы не могли доверять? Если бы мы сомневались в каждом шаге, в каждом человеке рядом. Доверие — это то, что помогает людям двигаться вперед, объединяться, создавать сообщество. В какой-то момент оно стало основой не только для выживания, но и для личных и профессиональных отношений. Оно создает пространство для роста, для связи, для взаимопонимания. Но вот в чем парадокс. Доверие невозможно, если человек не верит в себя. Не можете доверять другим, если не верите в собственные силы. И это ощущается. Люди это считывают. Вы можете быть рядом, но если вы постоянно защищаетесь, строите барьеры или, наоборот, скрываете свои чувства, ваш мир будет замкнут. Окружающие будут видеть вас как человека, с которым трудно наладить связь. Скучного, неинтересного, пугливого, того, кто избегает открытости как огня. Когда вы не верите в себя, вы чувствуете каждую критику, каждый выпад как личную угрозу. Все это воспринимается не как простой момент взаимодействия, а как опасность, которую нужно нейтрализовать. И вы начинаете строить вокруг себя защиту, которая мешает видеть вас таким, какой вы есть. И вот тут начинается замкнутый круг. Вы защищаетесь, другие не видят вас настоящим, и вы еще больше укрепляете барьеры. Проблема начинает расти. Но когда вы верите в себя, мир меняется. К вам тянутся люди, потому что они чувствуют, с вами безопасно, с вами можно быть искренним, вам можно доверять. И вы перестаете воспринимать любое слово как угрозу. Вместо этого вы начинаете воспринимать любые взаимодействия как шанс поделиться чем-то настоящим. Доверие строится на открытости. Когда вы открыты сами, другие тоже становятся более открытыми. И вот это волшебное ощущение — быть настоящим, быть собой. И при этом чувствовать, что рядом с вами те, кто вас понимает и поддерживает. Это и есть доверие в его самой чистой форме. И именно вера в себя дает нам эту силу. Без веры в себя мы никогда не сможем по-настоящему доверять другим. Мы будем застревать в цикле сомнений и страхов, в замкнутом круге, из которого не выйти. Но стоит вам довериться себе, как откроются новые горизонты. Вера в себя — это не просто внутренний ресурс, это и есть основа для здоровых, честных и крепких отношений. Вера как двигательная сила изменений. Вера — это не просто мысли о том, что все возможно. Это источник энергии, который заставляет вас двигаться вперед, когда трудно. Вера в себя помогает вам справляться с трудностями, преодолевать препятствия и не сдаваться. Это тот внутренний двигатель, который не дает остановиться, даже когда все кажется безнадежным. Но давайте разберемся, как именно эта вера работает в нашем мозге и теле. И если честно, это не совсем то, что вы могли бы ожидать. Вера — это не абстракция, не набор красивых фраз вроде «думай позитивно» или «ведь все возможно, если ты веришь». Вера, как вы помните, — это настоящая химия. Мозг, как лаборант в сумасшедшей лаборатории, смешивает нейромедиаторы, запускает нейросети и заставляет ваше тело делать все, чтобы двигаться вперед. Давайте заглянем в эту лабораторию еще раз. Когда вы верите в себя, ваш мозг начинает вырабатывать определенные химические вещества. Эти молекулы — дофамин, серотонин, окситоцин — являются вашими внутренними стимуляторами, что-то вроде личных энергетических напитков, которые могут дать вам силу. Они начинают циркулировать по вашему организму, и вы чувствуете, как хочется действовать, идти, что-то делать. Чем больше веры, тем больше этих химических молекул. И вот вы уже не только встали с дивана, но и начали бегать в спортзале, подписывать важные контракты и выходить на новую работу. Все кажется возможным, потому что нейробиология так работает. А теперь давайте представим, что вера — это не топливо в автомобиле, а скорее водитель, который сидит за рулем и решает, куда ехать. Мозг, как водитель, постоянно принимает решения — налево или направо, вперед или назад. Если вы не верите в себя, ваш мозг, вероятно, выберет путь, где проще не рисковать, где безопаснее сидеть и не делать ничего. Но как только вера в себя включается, мозг начинает искать пути, где есть шанс на успех. И вот тут начинается важнейший момент. Ваша уверенность, ваши маленькие победы, даже самые незначительные, становятся бензином для следующего шага. И теперь давайте представим, что ваше тело и мозг вообще не сильно любят менять привычный порядок вещей. Мы все такие маленькие консерваторы, которые боятся сдвигаться с места, даже если это явно на пользу. И вот тут включается ваше стремление, ваше намерение. Это самая вера, которая начинает ломать старые схемы. Если вы каждый день даете себе немного уверенности, мозг начинает понимать, что можно двигаться дальше. Это как тренировать мышцы, только не физические, а психические. Нейробиологи говорят, что когда вы постоянно думаете о чем-то в положительном ключе, вы фактически строите новые нейронные связи. Это как если бы вы выстраивали для себя новую дорогу через лес. Вначале будет трудно. Едва заметная тропинка, которую еще предстоит протоптать. Но чем больше вы будете верить в свои силы, тем шире будет этот путь. И вот тут вы, наверное, думаете: ну да, это все красиво, но как мне заставить себя верить в себя, когда я совершенно не уверен в себе? Признаюсь, это не так просто, как поставить галочку в блокноте «верить в себя». И правда, вера — это навык. Да-да, как езда на велосипеде. Вы не родились с верой в себя, вы ее нарабатываете. Чем больше вы учите свой мозг, что у вас все получится, тем легче будет на следующих этапах жизни. Но вот вам один полезный инструмент, который поможет начать работать с вашей верой. Он может показаться вам известным и понятным, но его магический эффект заключается в прожитом опыте упражнения, а не просто понимании. А потому, прежде всего, сделайте. Упражнение «Дневник маленьких побед». Каждый вечер записывайте три вещи, которые вы сделали хорошо. Даже если это что-то мелкое, вроде того, что вы, наконец, сделали зарядку или не опоздали на встречу. Задача — сосредоточиться на том, что получилось, а не на том, что не получилось. Это тренирует мозг искать позитив, а не только негатив. Когда напишите, дайте себе маленькое одобрение. Например, воскликните: «Вот я молодец!» Или просто напишите себе комплимент. Да, возможно, вам будет немного неловко, но ничего страшного. Чем чаще вы будете это делать, тем сильнее ваша вера. По прошествии недели перечитывайте этот список и замечайте, как ваше восприятие себя начинает меняться. Запомните, чем больше веры в себя, тем легче будет преодолевать трудности. Чем чаще вы будете искать новые пути, тем проще вам будет сказать «да» новым возможностям. Вера в себя — это не волшебство, это наука. И, к счастью, она поддается обучению. 9.3. Вера в себя как путь к внутренней гармонии. Когда вы верите в себя, вы не зависите от мнений других. Ваши внутренние ценности становятся для вас важнее внешних оценок. Это помогает находить гармонию, потому что вы не пытаетесь угодить всем вокруг. Вы понимаете, что можете быть собой, и это ощущение внутренней свободы и согласованности создает состояние покоя. Давайте разберемся, что происходит, когда вы решаете доверять себе, а не внешнему миру. В голове у вас тут же включается система самоутверждения, как тот маленький робот, который начинает бурчать: «Ты молодец, не слушай их». С одной стороны, нейробиологи утверждают, что этот процесс активирует те области мозга, которые отвечают за принятие решений и внимание, за ощущение личной ценности. О да, это уже не просто абстракция. В этот момент ваш мозг буквально переписывает программу, делая вас хозяином собственной жизни. Представьте, что вы подверглись критике, не путайте с запрошенной обратной связью. И вот тут начинается этот момент, когда ваш мозг, как настоящий менеджер по коммуникациям, начинает переводить это в контекст. Почему мы слушаем этого человека? Включить эту функцию не так просто. Мы говорили про наши реакции на протяжении этой книги. Нейробиология показывает: если вы в этот момент не позволите этим словам захватить вашу самооценку, вы создаете нейронные связи, которые помогут вам в будущем держаться за свою веру. То есть, когда вы слушаете критику, но решаете сами, внимать ей или нет. Это как будто вы тренируетесь на спортивной арене. Чем больше таких моментов, тем сильнее ваша внутренняя защита. И тут наступает момент психоалхимии. Если вы каждый раз начинаете слушать себя и игнорировать внешний шум, то это не просто наполняет вас уверенностью. Это превращает ваш мозг в нечто вроде антивирусной программы. Мозг начинает игнорировать раздражители, которые его не касаются, и сосредоточивается на том, что важно. Ведь если не быть собой, то кем вы вообще хотите быть? Это как взять свой внутренний компас и указать направление. Все, что не соответствует вашим ценностям, просто перестает быть заметным. Давайте вспомним себя в юном возрасте. А может, вы как раз сейчас пребываете в этом прекрасном состоянии. Вы приходите на встречу с новыми людьми, и вдруг в голове запускается целый цирк мыслей. А если я не так выгляжу? А если они обо мне подумают, что я скучный, скучная? Да, мы все в той или иной степени испытываем эти мысли. Но когда вы решаете выдохнуть и просто быть собой, мозг перестает паниковать. Вы как будто выключаете настройку на чужие ожидания. Программа «Быть собой» — это то, как вы создаете свой личный остров в этом океане внешних суждений. Вы понимаете, что можете быть собой, и на этом острове больше нет места для чужих оценок. Впрочем, это не означает нежелание слышать о себе фидбэк и не использовать любую обратную связь и даже критику для роста. И вот упражнение для вас. Попробуйте делать это упражнение каждый день, хоть по 10 минут, но лучше по 20. Садитесь спокойно и закрывайте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Не торопитесь. Ощутите, как тело расслабляется. Представьте себя в ситуации, когда вам нужно что-то выбрать. Может быть, это будет новое место работы или решение, связанное с личной жизнью. Почувствуйте, как ваш мозг начинает переживать, как будто бы у него появляется сразу 10 альтернатив, и каждая из них должна быть идеальной. В этот момент остановитесь и спросите себя: «А что я хочу? Что важно для меня, а не для окружающих?» Проиграйте внутри себя это решение. Сделайте его таким, каким оно могло бы быть, если бы не было внешних оценок. Почувствуйте, как появляется уверенность. Постепенно вы начнете осознавать, что именно вы — главный автор своей жизни. Это упражнение учит вас быть собой и верить в свою уникальность. Помните, друзья, если не верить в себя, то кто в вас будет верить? Возможно, близкие, но не перекладывайте ответственность на третьих лиц. Пусть даже речь идет о маме, детях, вашем партнере или друзьях. Это тоже своего рода свобода. Выбирать и не ждать, когда у родных или друзей будет время, чтобы поддержать вас. К тому же они ведь тоже находятся в поиске своего пути. Растут и развиваются, находят в себе силы заглянуть внутрь себя. Будет время и желание, поддержат вас. Нет? Так ничего, вы есть у себя. Верьте в свои силы и не забывайте, что внутри вас уже есть все необходимое для того, чтобы быть счастливым. Именно эти слова почему-то помогли одному из моих давних клиентов, который всегда переживал из-за чужих оценок. Пришел к пониманию, что его жизнь не зависит от того, как его воспринимают другие. Когда он перестал переживать по этому поводу и начал доверять своим силам, он почувствовал, как нашел внутренний баланс. Он стал более спокойным, уверенным и, в конце концов, гораздо более успешным. Сегодня, несмотря на серебряный возраст, он нашел новое дело, вернулся в семью, а еще занялся написанием книги. Как знать, может, наши книги в будущем будут стоять у вас на полках рядышком. Вера как жизненная стратегия. Вера в себя — это не просто мотивация на сегодня, это жизненная стратегия. Она позволяет вам идти вперед, когда все вокруг меняется, когда сложные ситуации подталкивают к переменам. Если вы верите в себя, вы можете создавать свой путь, несмотря на сложности. Вера в себя — это способность быть гибким, адаптироваться и развиваться, не теряя уверенности. Жизненная стратегия и жизненная энергия идут рука об руку. Вера в себя не просто помогает вам двигаться вперед. Она буквально подпитывает ваш организм, наполняя его энергией для действий, для движения, для того, чтобы не сдаваться, не опускать руки. Вера в себя — это не что-то эфемерное. Это реальная энергия, которая заставляет действовать. Это как внутренний двигатель, который продолжает работать даже тогда, когда на улице холодно и темно. И если вы чувствуете, что столкнулись с падением, помните, вера в себя — это способность вставать снова. Представьте себя птицей Фениксом. Да, у вас были испытания, да, были моменты, когда казалось, что больше некуда идти. Но каждый раз, когда вы падали, вы снова вставали, потому что вы знали, что способны на большее. Ваша сила не в том, чтобы избегать падений, а в том, чтобы уметь вставать, несмотря ни на что. Вы ведь знаете, что наш мозг не всегда помогает нам двигаться вперед, правда? Иногда он подталкивает нас к когнитивным ловушкам, сомнениям, страхам. Но, как мы помним из прошлых глав, он еще любит решать задачи, ставить гипотезы и проверять их. Он, как опытный исследователь, стремится к новому. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трудностью, это шанс для вашего мозга проявить себя, испытать новый путь, искать решения. Верьте в этот процесс. Верьте, что можете. Верьте, что все возможно, если есть смелость искать, ошибаться и снова идти вперед. А что, если бы ученые, открывшие перед нами такие горизонты, просто сдались на первых неудачах? Если бы они не верили, что могут сделать мир лучше, возможно, мы до сих пор сидели бы в темных пещерах. Вера в себя как стратегия — это не просто о вас, это о вселенной идей, которая раскроется перед вами, если вы будете верить, что можете менять себя и влиять таким образом на окружение и мир. Даже самые маленькие шаги, даже самые незаметные достижения могут привести к большим переменам. И вот вам еще одна важная мысль. Вера в себя помогает думать шире. Она не только открывает ваш потенциал, но и дает возможность думать о других, о том, что вы можете сделать для мира, для своей семьи, для тех, кто будет жить через 50 или 100 лет. Разве не захватывающе? Разве не вдохновляет мысль, что ваш вклад может изменить чью-то жизнь? Если вы верите в себя, вы начинаете думать не только о себе, но и о том, что вы оставите после себя. И каждый такой вопрос, каждый такой взгляд открывают в вас новые силы. Подумайте об этом. Сколько хорошего вы можете сделать для людей вокруг? Сколько добра вы можете принести своим детям, своим друзьям, своим коллегам? И что, если ваша вера в себя, ваша решимость помогут не только вам, но и людям, которые даже не знают вас, но будут жить благодаря тому, что вы сделали? Это то, что может вдохновлять вас двигаться вперед, преодолевать любые преграды. Все, что вам нужно, — это верить в себя и идти. И если сегодня вы сомневаетесь, просто задайте себе этот вопрос. Дайте себе этот шанс. Вы способны на большее, чем думаете. Поверьте в себя и двигайтесь дальше. Резюме. Вера в себя — это не просто нейропсихология. Это настоящая сила, которая меняет восприятие, отношения и поведение. Это двигатель изменений, который позволяет вам преодолевать препятствия и двигаться к целям. Вера — это основа для личной гармонии и успешной жизни, потому что, когда вы верите в себя, вы создаете пространство для реальных изменений и настоящих побед.